Глава восьмая. Что я там говорил? Привычного лоска нет? Ну, это как сказать. Судя по внешнему виду, 2 дня валяется с температурой. Но напялить на себя синтетическую майку с кружевными вставками, плохо прикрывающими грудь, и шорты, аналогично ни хрена не прикрывающими сил, хватило. Это ж какой надо быть дурой, чтобы надеть на себя такую недышащую хрень, когда лихорадишь? «У меня нет сил на то, чтобы с вами пререкаться», — тихо произносит рыжий, опираясь боком о дверь. «То, что сил нет, я вижу, равно как и ума». «Шли бы вы отсюда, оттачивать свое словесное мастерство с кем-нибудь другим. Хотя раз вы здесь, не могли бы вы мне кое-что купить?» Договорить Конопатая не успевает, захлебывается в кашле, надрывая мои перепонки. Как только она прекращает кашлять, подталкиваю ее внутрь, и закрываю за собой дверь. «Я вас не приглашала». «Я и не спрашивала разрешения. Скидываю обувь и прохожу за Элли. Она тут же плюхается на кровать. Давай кратко и по делу. Симптомы, что принимаешь?» «Ничего не принимаю. Мне плохо». «И это не женское кокетство и не мужское нытье в 37,2. Ей реально хреново. Как только ее голова касается подушки, она сразу же закрывает глаза. Ловлю себя на мысли, что почему-то видеть эту соплячку беззащитной, почти молчаливой и без тонны наглости и дерзости мне не только непривычно, но и совершенно не вставляет. Это мало информативно. Я жду. Ноль на массу. Окидываю взглядом спальню. Ни одного лекарства на прикроватной тумбе, равно как и ни капли жидкости. «Наверное, у меня пневмония. Купите мне, пожалуйста, антибиотик. Какой-нибудь пенициллинчик. Давайте амоксиклав. Я вам денежку скину на карту. Потом». «Что-нибудь еще?» Не скрывая сарказма, выдаю я, пододвигая стул к кровати. «Еще какой-нибудь пробиотик, отхаркивающий и жаропонижающий. А еще влажные салфетки, если можно». «Пробиотик не принимают вместе с антибиотиком». «Да? А нас учили наоборот». «Меня тоже. Антибиотик сожрет пробиотик, поэтому его надо применять через дней 10 после антибиотиков. Но кто будет покупать пробиотик, когда выздоровел? Правильно, очень малый процент. Это уловка фармакологических компаний – втюхать все и сразу». «Спасибо за интересную лекцию. Но можно не сейчас выслушивать это занудство». «Какая у тебя температура?» «Понятия не имею». Спустя приличную паузу, наконец, отвечает Эля. «Нет, духлый лебедь вообще мне не по вкусу». «В этой квартире нет ничего, кроме просроченных аскорбинок. Я бы у вашей бабушки попросила, но она решила не вовремя свинтить». «Туфли за 100 косарей есть, а позвонить некому? Тяжела жизнь богатых папиных дочек, решившихся на самостоятельную жизнь. Но вот сейчас очухаешься точно. В твоем случае замужество все же лучший вариант». Не проходит и секунды, как она резко открывает глаза и злобно цедит. «Да пошел ты!» «Как бальзам на душу. Но ты еще не доросла, чтобы мне тыкать. Тем более посылать, когда находишься в столь уязвимом положении». «А я не на практике. В своем доме что хочу, то и делаю». «Когда ни от кого не зависишь, что да, вполне. Раздевайся». «В смысле?» «В прямом. Переодевайся во что-нибудь дышащее, а не в эту синтетику, цель которой возбудить». «Да вообще-то качественный шелк, а не синтетика». «Да-да, за 100 косарей или 200, как и туфли, переодевайся. Вирус или бактерию этой пижамой не победишь». На 99% уверен, что пижаму она не переоденет, и вовсе не потому, что нет силы из-за упертости. Нахожу ее сумку в коридоре и достаю фонендоскоп. Бегло осматриваю гостиную, задерживаясь взглядом на столе, на котором, не побоюсь этого слова, гора медицинских справочников. И нет, там, вопреки сложившемуся о ней мнению, не методички, а-ля косметическая дерматология и техника косметических инъекций. Тут просто стол фанатички терапии и эндокринологии. Неожиданно, мягко говоря. Совершенно не вяжется образ выскочки с девушкой, реально поглощенной медициной. Сам не понимаю, какого черта вместо того, чтобы послушать ее легкие, оказываюсь на кухне. Квартира совсем не вяжется с внешностью Элли. Старый ремонт и никакого лоска. Удивительно, как еще не сбежала отсюда под отцовское крыло. Даже я, выросший в обеспеченной семье, но привыкший к простому, с уверенностью могу сказать, что это не лучшие условия. Но при этом на кухне имеется новая посудомоечная машина, явно недавно встроенная, в отличие от старого холодильника и плиты. И это, несомненно, дело рук выскочки. Ну да, посуду мыть не дело принцесс. Открываю холодильник и конкретно охреневаю. Я всегда был уверен, что такое есть только в кино и в постановочных видео показушников-блогеров. Йогурт, помидоры, перец, спаржа, руккола, море зелени и больше ни хрена. Что за херня? Морозильник плачет чуть меньшими слезами. Здесь имеются креветки и не первой свежести кусок красной рыбы. Серьезно? Ни мяса, ни куска курицы, ни сыра, ни банальной банки варенья, чтобы сделать морс? Ну и бедовая девка. Откуда еще с таким скудным питанием имеет такую фигуру? Она что, вегетарианка? Стоп, какая мне нахрен разница? Возвращаюсь в спальню. Неожидаемо, рыжая вместо того, чтобы переодеться, спит. Хоть и не информативно, но тут и без термометра понятно. Горит бестолочь. Скидываю с нее одеяло, и в этот момент Элли открывает глаза. «Садись и поднимай майку». На последней фразе рыжая прямо оживает, садится на кровати, опираясь на одну руку, и переводит на меня затуманенный взгляд. «Серьезно думаете, что я перед вами оголюсь?» «Так выбора нет». «Не-е-е», протяжно произносит она, свесив ноги с кровати. «Мне бы не хотелось, чтобы мои прекрасные верхние 90 первым увидели вы. И без того хватило, что первый живой в моей жизни член был дедуля Вениамина Петровича. Так что мою грудь вы не увидите». «Ты смотри, даже имя деда запомнила». «Ну, конечно, а как еще? Первый член все-таки». «Не надоело придуриваться?» «Мне 22. Когда, как не в моем возрасте, придуриваться с температурой наверняка под 40. «Поднимай майку». «Нет». «Ты совсем дура. Поднимай». Уже не сдержанно бросаю я, смотря на то, как испуганная бестолочь поднимает майку и останавливается на уровне груди. «Серьезно? Я же не дальтоник, и у нее реально покраснели щеки? Задать этот вопрос я не успеваю». Она поворачивается ко мне спиной и полностью оголяет спину. Благо, не усыпанную веснушками. На этом благо заканчивается. Ничего хорошего в легких у выскочки нет. Заканчивай дурить и поворачивайся передом. «Отвернитесь, пожалуйста». «Ну просто редкостный бред. Кому скажи, не поверят». «Я не шучу». «Да какие уж там шутки с детским садом». Не знаю, на кой хрен ведусь на ее просьбу и отворачиваюсь. «Можно. Только строго по всем точкам аускультации. Руки от груди я не уберу». «Больно надо было. Редкостная дура, которой таки придется гульнуть в больничку. Можешь натягивать на себя синтетическую хрень». «Ну, что скажете, Сергей Александрович?» «Все плохо, Эля». «Плохо то, что вы не узрели мою грудь?» «Если бы. Я не шучу. Так как я сегодня добрый, так уж и быть, потрачу свое время и отвезу тебя в приемник. По знакомству быстро тебя оформим и даже найдем тебе VIP-палату, за которую, разумеется, заплатишь ты. Туда тараканы, если честно, тоже захаживают. Но в целом все сносно. Есть даже телевизор, мини-холодильник и собственный душ». «Только через мой труп. В больницу я не поеду». «Ну окей, сейчас позвоним твоему папе, и он тебя сам отвезет в лучшую клинику». Я даже толком не успеваю встать с кровати, как мне в голову прилетает удар торшером.